«Послушайте, старый английский каналья, вам хочется, чтобы я сделал из вас котлету? Ну-ка, попробуйте, идиот, скотина. Я вас не боюсь. Попробуйте-ка поднять на меня руку. А что мне помешает? Вот это!» И лжемиссионер извлек из внутреннего кармана своего сюртука измятую грязную тряпку, отдаленно напоминавшую платок. «Вы смеетесь?» — обиделся Корнелис. «Че говоря, да. Но в данный момент я вполне серьезен, как человек, знающий местонахождение клада, который одинаково сводит с ума таких дикарей, как вы, и даже людей цивилизованных вроде меня. Неужели эта тряпка... Эта тряпка — карта местности, где закопаны сокровища кафрских королей, класса, притаившегося за деревьями, подбросила, точно он получил заряд дроби в бок. Карта! Вы имеете в виду карту?» Задыхаясь, спросил Корнелис. «Тише, животное! Вы хотите, чтобы нас услышали? Я не имею в виду делиться с ними. Позвольте-ка, вы надеетесь при помощи этой тряпки найти... Я не надеюсь, я уверен. Тогда я, конечно, понимаю, что вам не хочется делиться с классом и другими. Но как же вы ее раздобыли, эту тряпку? Благодаря великодушию класса. Нет, право же, брат сошел с ума. Позвольте, дайте мне объясниться. Эту карту раздобыл для меня класс, но он этого и не подозревает. Расскажите по порядку. Вот вам все в двух словах. Класс только что убил наповал одного из тех крикунов, которые хотели напасть на фургон. Вы видели, как я бросился к этому человеку, якобы для оказания помощи? Но он в ней не нуждался, потому что класс стреляет метко. Верно. Бедняга и вздохнуть не успел, как был убит. А я достиг известного искусства в обшаривании карманов моих ближних. Я использовал это умение и на сей раз, и в один миг взял на учет все наследство покойного. И в следующий миг я переложил содержимое его карманов в мои собственные. Я старался не пренебречь ничем, потому что у этих людей есть милая манера держать целые состояния в самых гнусных тряпках, и я не ошибся. Я с первого же взгляда узнал эту карту местности. Ведь ради нее, только ради того, чтобы завладеть ею, я целых 3 месяца тащился за французами. Не знаю, как она попала к тому чудаку, которого ухлопал класс. Важно, что сейчас она у меня. «Если я не ошибаюсь», — заметил после минутного размышления Корнелис, «покойник, которого вы так своевременно обворовали, сам украл ее у того человечка, который кокнул американца Дика. Я очень хорошо помню, что когда его носили на руках, один субъект шарил у него по карманам. А что из этого? Для нас сейчас самое главное — раскланяться с нашими скотами и, не задерживаясь, поспешить в те места, которые обозначены на карте». «Скажите», — довольно наивно перебил его Питер, «а если бы нам взбрела в голову фантазия не допустить вас к участию в дележе?» Его преподобие медленно поднял свои вялые веки и уставился на Питера пронзительным взглядом укротителя. «Вы этого не сделаете. По 2 причинам. Во-первых, вы оба неграмотны, и без меня в этой карте не разберетесь. Во-вторых, в одном из карманов убитого лежал заряженный револьвер системы Нью-Кольт. Когда мы откопаем клад, и вы попытаетесь надуть меня при дележке, я пристрелю вас обоих. Руку, ваше преподобие, вы мужчина. Итак, все ясно. Мы сию же минуту уходим отсюда. И пусть класс сам возится с этой оравой, когда кончится срок перемирия. Завтра на рассвете мы будем у водопада, то есть в нескольких шагах от цели».